Мокма. Владея ничем. Пролог. Если задуматься, то обстоятельства, связанные с рождением человека, действительно абсурдны и несправедливы. Кто-то может родиться золотой ложкой во рту. Просто человеку повезло, что его зачало семя какого-то богатого ублюдка. Просто повезло, что эта яйцеклетка принадлежала богатой грязной стерве. Усилия? Единственный раз, когда они прикладывали усилия, это когда размахивали хвостиком быстрее других сперматозоидов. Другие же с рождения одарены необыкновенным талантом. Из глиняной ложки они могут сделать золотую, если им предоставится такая возможность. Эта несправедливость одинакова во всех мирах. Кому-то суждено идти по пути изучения боевых искусств, в то время как другие могут родиться с талантом к магии. Суть вот в чем. Разрыв между людьми появляется еще с рождения. А что же до меня? У меня было ровным счетом ничего. Камень прошлой жизни был активирован. Камень прошлой жизни невозможно повторно активировать. Вы вернетесь туда, где все началось 13 лет назад.